Глава 18. Прогулка по замку. Женские истории. Завтрак, по моему скромному мнению, естественно оставленному при себе, завершился до обидного быстро, по-походному. Но причина тому более чем важная. Темным предстоит много дел. Впрочем, как и мне. Из всех присутствовавших только Хейга попрощался со мной, легонько коснулся моего лица в мимолетной ласке и исчез в завихрении тьмы вслед за остальными. Я растерянно огляделась. Родные стены как-то сразу перестали быть надежными, когда за спиной не стоял мой риерец. «Не волнуйтесь, леди Оливия», — улыбнулась Тьяна, откинувшись на спинку. «От этих любителей диких сюрпризов не спрятаться нигде. На личном опыте убедилась». Лилия мягко усмехнулась. В отличие от подруги, она продолжала сидеть за столом с абсолютно ровной спиной, сложив руки на коленях. «Мы бы с ней выглядели почти идеально, леди до кончиков ногтей, если бы не моя одежда. Правила поведения в высокородных семьях прививались с пеленок и соблюдались подсознательно, где бы то ни было. «Дамы, предлагаю пройтись по нашему новому дому и обсудить, чем займемся в дальнейшем», — предложила Лилия, внимательно посмотрев мне в лицо. «Если вас, леди Оливия, не затруднит, разумеется». Чувствовала я себя вполне сносно, плотно и необыкновенно вкусно позавтракав стараниями этих вполне милых, заботливых и дружески настроенных женщин, поэтому согласно кивнула и попросила. «Леди, если вы никуда не спешите, сначала мне хотелось бы привести себя в порядок, а затем я с удовольствием пройдусь в вашей компании». Обе окинули меня понимающими взглядами. «До ужина я? Мы совершенно свободны», — хихикнула Тьяна. «Можете ни в чем себе не отказывать». Я буквально выпорхнула из-за стола, желая побыстрее сбросить, словно приросшие ко мне штаны и рубашку с надорванным рукавом, пострадавшую в схватке с тьмой. И простецкие вязаные носки тоже. Нет, они теплые, конечно, но совершенно, в общем, тоже надоевшие. Ух, как я счастлива! В гардеробной было еще прохладно и отдавало сыростью, но разве это может испортить настроение хорошо подкрепившейся магички с полным резервом, тем более наконец-то добравшейся до своих платьев? Я с огромным удовольствием отпустила частичку силы на волю. Через некоторое время моя одежда благоухала чистотой и свежестью вместе с толстым ковром и заблестевшим зеркалом. Поймала себя на том, что расплылась в широкой довольной улыбке. Эх, красота! По-моему, надо бы поторапливаться, и дел предостаточно, и Лилия с Тьяной ждут. Но я не могла себя заставить. Медленно, касаясь ладонью подолов, прошлась вдоль рядов со множеством красивейших нарядов из шелка, бархата, шерсти, будто перенеслась в далекие времена и собиралась на праздничную службу в храм богини любви и брака. Наконец я остановила выбор на платье из темно-зеленого бархата. На первый взгляд достаточно скромным, украшенным лишь черной вышивкой, но стоило его надеть, оно подчеркнуло достоинство моей фигуры, покатые плечи, высокую грудь, тонкую талию. Едва я расправила мягкие, ласково льнувшие к рукам складки юбки, в гардеробную заглянула Лилия. Улыбаясь моему отражению, помогла застегнуть крючки на спине и справиться со шнуровкой. Затем словно мои мысли прочитала. «Надо будет подумать о горничных. У меня есть одна толковая женщина на примете, Цветанка, бывшая», — вспомнила я. «В поход меня собирала и к темным особого неприятия не испытывала». В дверях остановилась Тьяна, сложив руки под грудью. «Нам с вами придется о слишком многом подумать за короткий срок». В ее голосе чувствовалось радостное предвкушение. Ей явно нравится происходящее здесь. И собственное участие в оживлении дворца, и новая обстановка, и знакомство со мной доставляют удовольствие. Я буквально кожей ощущала ее искреннее принятие и невольно сама заразилась огоньком хозяйственного задора, кажется, на самом деле отбросившего темноту неизвестности, согревшего и заставившего нечто, спавшее в моей душе, вспыхнуть, заиграть новыми красками. Лилия предложила мне присесть и занялась моей прической. Ловко и бережно расчесала потрескивающую черную гриву, одобрительно покачав головой, заплела в сложную затейливую косу вокруг головы. Затем достала из шкатулки, на которую я указала, костяной гребень с изумрудами и закрепила кончик на виске. Когда мы бежали отсюда, эту шкатулку со шпильками и гребнями я посчитала не стоящей внимания. Сейчас же, глядя, как яркий утренний свет, проникающий сквозь высокие окна, играет на зеленых камешках, чуть не расплакалась. Эту безделку мне подарил дедушка, Римус Малина, разрушитель миров и главный виновник гибели Цветаны вместе с двумя соседними королевствами. Добрейшей души человек, Вот так жизнь порой складывается. Чтобы подруги не увидели мои заблестевшие глаза, быстро прошла к меховому ряду и, пока загоняла слезы обратно, выбрала короткий песцовый полушубок. Правда, не такой белоснежный, как походная шуба. К этому меху, спасавшему от лютого холода, у меня теперь особенная любовь. За пределами моих покоев стало опять не до улыбок. В доме развелись сырость, затхлость, присущие заброшенному нетопленному жилью. Грязные полы пестрели лужами, вазы в нишах бурыми потеками и погибшими букетами. Страшно подумать, что может твориться за пределами этого крыла. Не в защите, леди Оливия, моих сил хватило только на уборку трех покоев и помощь Яне на кухне, посочувствовала Лидия, сразу увидев, что творится у меня на душе. Моя житейская хватка оставляет желать лучшего, я неисправимый материалист. Я признательно сложила руки на груди и благодарно улыбнулась. О, нет, никаких извинений. Я все понимаю, в моем случае было бы то же самое. Сама сильная землянка, но хозяйка. Вы сделали гораздо больше, нежели я в подобной ситуации. Зато я и без магии, прекрасная хозяюшка, весело подхватила Тияна, мгновенно улучшив мое настроение необыкновенно милой, обаятельной улыбкой. Все-то у меня получается, можно сказать, горит в руках. Леди, со мной точно не пропадете. Мы с Лилией легко и беззаботно расхохотались, глядя на... Точно, подругу. С Тьяной не соскучишься. Затем я будто по наитию подошла к окну и выглянула наружу. Из крыла с королевскими покоями открывался вид на замковую стену и внутренний парк, по широким дорожкам которого, мимо вазонов и фонтанов, когда-то прогуливалась не только пешая и конная знать. Даже добропорядочный и нарядный простой люд приходил поглазеть на прекрасное творение магов-землян, архитекторов и обычных садовников. Вспомнила, как с другими юными розочками, моими фрейлинами и подругами, подглядывала отсюда за горцующими на породистых скакунах молодыми аристократами. А сейчас за окнами снег. Конечно, на следующий день зима не сменится весной. Тем не менее, в коридорах ощутимо потеплело. Без притока ледяной магии чужого мира природа возьмет свое. Я с силой дернула створки, чтобы распахнуть окно. Раз, другой. Мучительный скрип промерзшего, неохотно поддающегося дерева, и в лицо ударил порыв ветра. «Девочки, а ведь весной пахнет!» — воскликнула Тьяна удивленно. «Весной?» — у меня от волнения перехватило горло. Она права. За окном еще достаточно холодно, но уже не лютый мороз. Неповторимое ощущение весны витает в воздухе. Со дня на день начнет таять снег, и ручьями потечет в реки, а те принесут его в море, и хочется кричать на весь мир. «Весна! Весна пришла!» Я закусила губу, чтобы не расплакаться от счастья. Скоро. Совсем скоро я смогу выполнить обещание и добраться до Розанов отца и сестры. А чуть позднее расскажу на могиле матери и ей чудесные новости. Цветана теперь свободна и оживает. И пусть по-другому называется, но земле все равно, как ее называют. Ведь главное, что она снова будет наполнена магией жизни. Еще раз вдохнув бодрящего, неповторимо сладкого воздуха Родины, я захлопнула створки, и мы втроем неспешно направились дальше по широкому коридору. Когда-то попасть в эту часть дворца могли только избранные, наиболее близкие к трону и королевской семье люди, либо вышколенная проверенная прислуга. А что будет теперь? Вот и покои Александры. Точь-в-точь похожие на мои расположением комнат, но убранство в них более строгое и в тонах королевского флага. Алекс была моей полной противоположностью. «Мы с Сайло заняли эти покои для своей семьи», — почтительно предупредила Лилия. «А мы с моим богом ветров мелочиться не стали и заняли королевские». Тьяна улыбалась, но по глазам обеих, наверное, в душе понимающих, что я сравниваю их с самозванками-захватчицами, видно, что они ждут от меня возмущения, гнева, обиды. Мне было больно смотреть на высокие стрельчатые темного мореного дуба двери, ведущие в родительские покои. И в то же время я понимала, что так надо, как бы ни было тяжело и обидно. Наконец я процедила сквозь зубы. «Леди, вы же из богатых семей. Зачем вы взяли одежду моей мертвых?» Обе тяжело вздохнули, затем переглянулись. Отвечать досталось Лилии. «Мы понимаем, что вы сейчас чувствуете». Отметив мой внутренний протест, Тьяна взяла меня за руку, слегка сжала, успокаивая, поддерживая, останавливая. «Поверьте, понимаем. А я не могла оторвать взгляд от дверей, за которыми была ребенком. Это ни с чем не сравнимые воспоминания». Нам самим было крайне неловко, когда пришлось надевать одежду твоей матери и сестры, — поделилась Лилия. Знаете, как не страшно это звучит, вам тоже придется иногда заимствовать одежду. Поймав мой ошарашенный взгляд, она с грустной улыбкой подтвердила. Да, это еще один сюрприз от темных. За возможность переместиться куда угодно со своим риирцем нам всем придется терпеть неудобства, — поторопила обстоятельно пояснявшую суть дела подругу Тиана. Но Лилия жестом предложила ей помолчать и продолжила. «Понимаете, леди Оливия, в момент перемещения тьма оставляет на нас только ту одежду, которая прилегает к телу плотно. Все остальное развоплощается. Тьма, дама голодная и всеядная, поэтому темными риирскими порталами невозможно перенести и нашу поклажу, и еду. Или...» «Все ясно, леди, простите, что невольно оскорбила вас», — понурилась я. «Не переживайте, леди Оливия, после инициации вы сутки пролежали, приходя в себя, и, сродняясь с тьмой Хейга, и не знали, что мы готовили, убирали, а одежда, что была на нас, увы, испачкалась, пришлось одалживаться у...» «Сколько?» — воскликнула я. «Сутки?» Подруги одновременно, что называется, язык прикусили, и выражение лица у обеих стало, как у розочек, секретничавших и случайно проболтавшихся. Очень забавно мои новые подруги выглядели. Немного виновата, чуть-чуть хитро, а в глазах сверкали веселые смешинки. «Тьма такая, не только голодная и холодная, но еще и...» Я сжала потемневшие кулаки и в сердцах выпалила. «Я... Он мог хотя бы предупредить, а я... А он... Ну, я ему...» Лилия покачала головой, иронично улыбаясь. «Не выйдет перед темными, мы бессильны. Я согласна с надальцами. На риирце, где сел, там и все. А босс дальше не идет. Приехали». Припомнив свой счет вопросов и непонятностей, что накопился Хейга, тоже усмехнулась, признавая мнение, больше знающей о темных сторонах Лилии. Только Тиана хотела что-то сказать, у нее за спиной закрутился черный вихрь, из которого вышел Шейга, быстро меняя форму. Приник к своей половинке, заключив в объятии, положил огромные ладони ей на животик. Немного постоял, словно прислушивался, и, довольно вздохнув у нее над макушкой, спросил. «У тебя все хорошо? Не голодная, не устала?» «Ума не приложу, как можно за то время, что ты дал мне погулять на свободе, успеть проголодаться и устать тоже?» Ее деланно раздраженный тон никак не вязался с довольными, мурчащими нотками и улыбкой счастливой замужней женщины. «Что бы ни случилось, только подумайте о нас, и мы здесь», — пророкотал Шейга, напоминая стихающий ураган, и исчез так же, как появился. Никак не привыкну к их манере, если так можно сказать, не стучаться в двери. «Как вы познакомились?» — полюбопытствовала я. «Ой, простите, наверное, это не вполне приличный вопрос, мы же мало знакомы». Тиана усмехнулась, пожав плечами. «Заодно и узнаем друг друга лучше». Так вот, в Надале началась грызня за жирный кусок пирога. Кое-кто решил, что слишком большая его часть попала в руки одной семьи. Видать, спать не давала. Меня похитили. А так как каждый мелкий делец зависит от даров и знает нрав моих родственников, в общем, ночью меня увезли за город, и только тогда выставили отцу и братьям условия. «Какой ужас!» — ахнула я и прижала ладонь к губам. «Да, пока меня связанную везли, словно товар, запихнув в повозку со свиньями, тоже думала, какой кошмар. Потом в лесной избушке бросили подышать свежим воздухом. Я тоже ужаснулась, знаете ли, а ночью смогла сбежать. Изо всех сил вертелась, чтобы веревки ослабли, а потом напоролась на обломок лопаты и перепилила путы. Боги, да вы такое приключение пережили!» История Тьяны увлекла меня подобно книге, а Лилия только снисходительно улыбалась. «Ой, какое там приключение!» — махнула рукой северянка. «Вот когда я в лесу заблудилась, а по пятам стая волков неслась, опережая горе наемников, тогда действительно начался ужас. Но все прежние страхи исчезли, когда между мной и волками появился огромный черный говорящий плащ, на смерть похожий, да при свете полной луны». «Полный ужас!» — как торговка на базаре протянула я, забыв о манерах и живо вообразив эту картину. Лилия начала посмеиваться. «Ну вот, представляете, каково, вытаращились мы с волками на это диво дивное, плащ говорящий, на смерть похожий». А оно сверкнуло глазищами голубыми и низким мужским голосом заговорило: «За тобой не угнаться». Тиана тоже понизила голос, и так у нее это потешно получилось, что мы с южанкой расхохотались до слез. «Честно признаться, это сейчас смешно, а тогда я в обморок упала, впервые в жизни. Очнулась, сидя на дереве. Высоко, да и коты нервической. И ко всему прочему, меня к своему боку сама смерть прижимает. Нежно так и тяжело вздыхает. Дальше по-мужски басит. Я смотрю, ты не только со мной в догонялки играешь. Я вниз глянула, а там наемники рыщут. Смерть опять. Тяжко вздыхает и спрашивает. Это свои или уже лишние и ненужные? Ладно, думаю, помирать так в компании с похитителями. И ответила. Вы правы, уважаемая, мы эти точно лишние и, в общем-то, уже ненужные. Тьяна, ты невероятная, заливалась Лилия. А наша героиня, скромно потупив глазки, продолжила с большим воодушевлением. Говорящий плащ бросил меня на дереве, а сам слетел вниз и до смерти напугал моих похитителей. А потом так ловко, да так нежно, тиская за все выпуклости, спустил меня на землю и напросился в провожатые до дома. Водил он меня по этому лесу недели две, поросенок, пока я на радостях, что спаслась, не влюбилась в него, как кошка, хотя про себя догадывалась, что пути-то нам дня три от силы. «Просто голос у него был божественным, да?» — прорыдала от смеха Лилия. Тьяна смутилась, пожала плечиками. «Не зря же у меня родовое имя — Дар. Такие подарки нужно дарить только самым-самым, на богов или смерть похожих, которых любой враг, да и кот-то испугается». «Батюшка твой, сдается, тоже так подумал, раз разрешение на брак с единственной дочерью быстро дал», — сделала вывод южанка, вытирая слезы. «Уморила. Как представлю тебя, лесная дева с богом ветров трясется на дереве». «Надальцы из рода Дар свою выгоду всегда видят», — наставительно подняла палец вверх Тьяна. Мы постояли немного, успокаиваясь после занятной истории, которой купчиха-северянка поделилась с присущей ей даром рассказчицы. Несомненно, сильно приукрашенной, потому что натерпелась она тогда. Но благодаря, надеюсь, доброму и покладистому нраву, теперь и сама воспринимает случившееся с большой долей шутки. И нас не пугает. А потом мой взгляд невольно вернулся к дверям родительских покоев. «Тьяна первая прошла инициацию», — тихо сказала Лилия, но голос ее звучал твердо и торжественно. «Именно благодаря ей...» Риирцы обрели надежду на будущее, и мы нашли половинки, нашли своих мужчин. Нет ничего в этом мире, на что бы я променяла Сайла. «Да, конечно, понимаю», — спокойно кивнула я. «Оливия, память и любовь к родным живет в сердце. Мы, наши семьи и дети, подарят твоему старому дому тепло, жизнь, любовь, без которых это...» — Лилия обвела вокруг рукой. «Только камни. Мы не дадим сгинуть памяти о Цветане. Наши семьи и те, кто сюда придет со своими половинками. Просто помни, что именно мы дали надежду целому народу на новую жизнь. Риир спас Эйр от гибели, а теперь мы должны помочь ему возродиться». Я слушала вдохновенный голос южанки и проникалась ее словами, пока не вмешалась деятельная северянка с житейским подходом. «Мы здесь первые, поэтому и займем родные тебе покои. Обиходим твой дом, землю, сделаем так, что прежних хозяев не забудут, перестанут проклинать. Ведь каждый житель, приезжая сюда, будет видеть и знать, вся красота вокруг — дело рук цветанцев. Ты сможешь очистить имя своего рода». «Спасибо!» — я не выдержала и заплакала от переизбытка эмоций. «Вы правы. Спасибо вам за эти слова и поддержку». Тьяна и Лилия обняли меня с двух сторон, даря утешение. И все же северянка, будучи достойной купеческой дочерью, добавила. «А всех остальных пока будем селить в другие крылья и на другие этажи, учитывая, что скоро сынок у нас Шейга появится, и семьи по закону должны быть большие». Услышав очередную новость, довольно странную, я вспомнила одно шумное, неугомонное, отчасти буйное семейство, жившее неподалеку от моего дармарского поместья. Мне так и не удалось посчитать, сколько у них детей, а спрашивать было неудобно. Я отстранилась от подруг и переспросила. «В каком смысле должны быть большими? Именно должны? И по закону?» Северянка снова хлопала глазами, словно не к месту проболталась, а заговорила Лилия. «Ох, прости, что сразу столько новостей на тебя свалилось, но днем раньше и неделей позже. Уже не важно. Совет нового Риира постановил, что для восстановления численности исконного населения необходимо минимум по 3 потомка от каждой семьи. Это обязательное количество. Детей для каждой пары, в которых половинка риирец. Больше, пожалуйста, меньше нельзя. Но это только для темных, людям как захочется». «А кто у нас совет возглавляет?» — ровно спросила я, на самом деле желая пойти и закопать законодателя. «Ставить условием количество детей — это чушь. Как говорят в Дармаше, бред сивой кобылы. Тем более я плохо, надеюсь, пока представляю, как хотя бы одного завести. И, возможно, мой муж тоже не осведомлен, что озадачило меня не на шутку. Вдруг он не ходил в те самые дома свиданий? Или ходил, но просто грелся, как со мной? Боги, что мы тогда делать будем в постели? И часто обсуждаем их в будуарах придворных дам, загадочных бугров в области паха у Хейга не заметила, когда он меня касался. Может, и не желает как женщину вовсе? Ох, как же быть? У кого спросить?» Невольно посмотрела на живот Тьяны. Уж она-то точно знает о постельных отношениях с риирцами. Она показалась женщиной не лицемерной, не чопорной, но завести разговор на слишком будуарную тему. Нет, я даже потупилась от стыда. Пока я лихорадочно соображала, каким образом следовать букве риирского закона о количестве детей, Лилия ответила на мой вопрос. «Иерархия у риирцев не такая, как у людей. У них чем элементаль сильнее, тем более развиты защитные качества. Хала, ты с ним знакома, оставили судьей, но обет безбрачия сняли по понятной причине. У него нрав спокойный, выдержанный, посему продолжит хранить истину и справедливость, как сказал Сайла». «Да, Хал похож на терпеливого учителя», — признала я, улыбнувшись своим ощущением от бесед с ним. 10 риирцев вошли в совет. Наши мужчины, как одни из самых сильных и удачливых, тоже. Из тех, с кем ты шла сюда, еще Кайга. Он неразговорчивый, но самый ответственный хранитель порядка. Я заметила в походе. И тут признала очевидное. Лилия продолжала. Они долго совещались. Занятие нашлось для каждого из 150. Дел впереди много. Сейчас любой риирец занят под завязки капюшона. Почему они все время в черном ходят? Одинаковым? Не сдержала я любопытства, пока Лилия переводила дух. Подруги переглянулись и звонко рассмеялись, затем наперебой принялись рассказывать. «Лидия Оливия, вы повторяете вопрос каждой из нас. Пора бы нам завести общий учебник по риирцам, чтобы не рассказывать одно и то же каждой новой половинке, а просто давать читать. А одежда, ну, эта черная одежда останется на них до гробовой доски». «Не совсем понимаю вас», — опешила я. «Одежда риирцев пошита их же тьмой», — терпеливо объяснила Лилия. «Они могут, конечно, забавы ради надеть поверх что-то иное, но стоит сменить форму, и все. Голодная дама скушала. Поэтому носят только свое вечное и бессменное черное одеяние». «Всегда?» — уныло уточнила я. «Всегда», — хихикнула Тьяна и тут же добавив. «Не печалься, модница. Здесь есть и хорошее зерно. Все деньги я могу тратить на свои наряды». «А деньги откуда?» — спросила я, потом поморщилась. «Ой, забыла, теперь казна Цветаны принадлежит рииру». «Нет, леди Оливия, если бы я ждала, когда мой муж доберется до казны Цветаны, была бы разутой и раздетой», — категорично заявила северянка. «То есть?» «Мы встретили Шейга прямо перед появлением белых, чтоб им ни дна, ни ржавой медной крышки», — ответила она. «Мой батюшка не был счастлив новостью о замужестве любимой доченьки с нищим иномирцем. Если риирцам можно питаться, как они путанно изъясняются, энергетическими потоками, то мне, простой купчихе, нужны и еда, и одежда, и дом, и много чего еще». «Очень много», — с ехицей подтвердила Лилия. «Даже слишком». «В общем, риирцы с моим отцом Даром старшим, быстро смекнувшим, как найти применение их способностям, начали весьма прибыльное дело». Нисколько не обидевшись на подругу, похвалилась Тьяна и не без гордости добавила. «Теперь я занимаюсь не только стряпнёй, но и заказами со всего Эйра, что поступают на наши темные услуги». Услышав о темных услугах, я заподозрила страшное. Даже тьма по пальцам поползла. «Нет, леди Оливия», — Тьяна поспешила отмести мои подозрения. «Речь идет не о гильдии наемных убийц или воров, а вот орден телохранителей почему бы и нет. И вообще заказы бывают самые разные». «Между прочим, недавно к нам обратились не кто-нибудь, а сами жрецы бога смерти из Южной Мараны. Нашли там старое капище и несколько артефактов. Королевские некроманты-дознаватели прибрали их себе и надеются, что риирцы помогут с распознаванием. Люди-то боятся активировать незнакомый артефакт, мало ли что случится». «Я и не знала, что риирцы настолько успешны и к общей выгоде соседствуют с людьми», — приятно удивилась я. «В наших землях о них почти не слышали». Просто потому, что свое поселение, которое назвали как прежнюю столицу Рияр, темные основали в непроходимых горах, ближе к Надалю. Это довольно далеко, на севере, — пояснила Тиана. А к южным они вышли через наши связи. Вот так Сайла и познакомился с красавицей-княжной. Казначейша темных телохранителей хитро посмотрела на Лилию во время одного из заказов по охране тела. А уж Сайла так пристрастился к ее охране и тесному общению, что они сердечные не заметили, как инициировались. Героиня этой истории покраснела до корней волос, а Тиана полностью выдала ее. Тьмы она не испугалась, а вот когда черные змейки по ней побежали, вот тогда мы ее, как и вас, Оливия, ловили всей толпой. «Зато весело живем», — заступилась я за нас с Лилией. Подруги со мной согласились, и мы продолжили осматривать жилое крыло, обсуждая перечень дел и намечая, чем заняться прежде всего.